Разве не так? Нет. Они все продолжают и продолжают тянуть лямку. Они не осмеливаются. Они не в силах сделать это. Они не решаются. А может, им кажется, что все это одно и то же? Проходили ночи, и постепенно образ девушки со свечой потускнел в его памяти. Да и что, собственно говоря, общего было у нее с его жизнью?